Глава 15. Подавляющее большинство разумных в огромном караване представляли орки, среди коих я с некоторым удивлением заметил 5 игроков. Неужели им это интересно? Топать несколько дней из одного места в другое, проводя в капсуле почти круглые сутки, и лишь на время остановок выходить в реал. Это если еще старшая охрана разрешит, скажем так, поспать. Вторыми по количеству душ были люди, рабы которых везли в оазис Тирдом на продажу. Да, вот так, коротко и ясно. В общем, караван Йенхара только и занимался тем, что скупал по оазисам исключительно живой товар, артефакты и алхимические ингредиенты, в данный момент хранимые в зачарованных сундуках, и скопом доставлял на границу со свободными землями, где все это оптом забирали на местные рынки-перекупщики. Впрочем, среди рабов я видел и нескольких эльфов, темных и светлых, и гномов, и редких представителей других рас. Все они были захвачены орками в плен во время морских набегов на прибрежные города, а затем продавались таким вот скупщикам, как Йенран, либо оставлялись как работники для личных нужд. Ведь сами орки марать работой руки не любили, а вот повоевать, так это с радостью. Правда, островных зеленокожих поселенцев это не касается, вот только это редкое исключение из правил. По местной игровой легенде, они когда-то давно пустоши по этой причине и покинули. Кстати, теперь я, вспоминая слова капитана Кирка, отлично понимаю его высказывания насчет орков. И, похоже, мореходы зеленокожей расы отличаются от всех остальных не только боевитостью, но и бесстрашием, и сумасшествием в одном флаконе. Это ж надо, ради добычи совершать походы на столь огромное расстояние, путешествуя не только вдоль берегов немалого размера материка, а порою и обходя его по кругу. Прямо игровые викинги какие-то. Они тоже еще те любители путешествовать по морям и океанам. Широко зевнув в очередной раз, я обвел скучающим взглядом практически мертвую, выжженную солнцем пустыню, по которой неспешно двигался наш караван, состоящий в основном из прирученных гигантских скорпионов и варанов, немного превышающих размером обычную лошадь. Мы с архимагом сидели в неком подобии палатки, поставленной прямо на спине членистоногого существа. Ведь только так можно спастись от парящего солнца. А орк-погонщик, разместившийся на головогруди, с помощью специального амулета управлял многоногим транспортом. Вот ему как раз-таки жара была нипочем. Привык, наверное. Ну а еще в палатке, хотя она называется, понятное дело, совершенно по-другому, но мне так привычнее, кроме нас самих находилось 5 тяжелых тюков с провизией и находящийся до сих пор без сознания эльф-раб, которого за большую часть денег, вырученных с продажи амулетов Йенхару, купил Саэрос. На руках неудачливого непися были надеты тонкие кожаные браслеты, полностью блокирующие силы и разум, таким образом, делая разумное существо полностью покорным воле хозяина. Что-то типа моего ошейника Ансерран. Правда, маг этим не удовлетворился, и на первом же привале провел над бедным разумным еще ритуал подчинения с помощью магии крови. Зачем ему раб? Я тоже задался этим вопросом после недолгого торга и в итоге заключенной сделкой между магом и главным караванщиком. По плану Лсаэроса, на ближайшей ночной стоянке к озеру мы должны были тихо и незаметно уйти. Как он объяснил, чтобы пройти лес, нам нужна жертва, а так как никто из орков добровольно ей точно не станет, лучше использовать предназначенного для продажи в свободных землях раба. Тем более никого совершенно не интересует, что там с ним будут делать его новые хозяева. Ну а чтобы эльф не мешал, архимаг погрузил того в сон. Заодно и еды с водой меньше будет тратиться. Впрочем, не забыл Саэрос упомянуть и то, что жертву надо убить по-особому. И все тонкости ритуального убийства, разумеется, знает только он. Да, не доверяет мне, походу, архимаг. Кстати, о рунах. Я вовремя вспомнил об обещании мага научить меня еще чему-то, так что с огромным трудом, но все-таки уговорил его провести ритуал подчинения вместе. Поэтому очень внимательно наблюдал за действиями Лсаэроса и старался запомнить последовательность наложения каждой руны, порядок их объединения и короткое ключевое заклинание. И вроде бы даже запомнил. Правда, пригодится ли это мне или нет, пока не знал. Но будем надеяться, что я все же не зря решил уделить магии крови столько внимания. Хотя пока что у меня нет возможности проверить полученные знания на практике. Шел второй день путешествия по бескрайней пустыне. Наш членистоногий транспорт при последнем перестроении, во время недолгой остановки, запихнули в центральную часть каравана, состоящего из порядка 30 скорпионов и почти десятка варанов, на которых воины-орки, будто заправские кавалеристы, кружили на некотором отдалении, изучая окрестность в поисках опасности или любого подозрительного движения. И уж сколько они истребили всякой мелочи, попутно использовав ее для прокорма животных, которые, казалось, способны жрать даже песок под ногами, просто не счесть. Но слава всем местным богам, ничего существенного на нашем пути пока что так и не встретилось. И очень надеюсь, не встретится. Я уже так устал от всех этих приключений, перемежающихся с убийством неписи и мобов. Хочется просто побыстрее добраться до того божественного источника. Мы как раз вошли на территорию пустыни точно между скалистыми горами Омоокгаш, что обозначало что-то вроде горы мертвых духов, и лесом, растущим возле озера, стараясь держаться на равном расстоянии от них, когда неожиданно до нас по цепочке с головного скорпиона дошла команда Йенхара ускориться. То-то я смотрю. Орки, восседающие на спинах варанов, разделились на две равные части и, обнажив оружие, выстроились по обеим сторонам растянувшегося в длинную линию каравана. Как я недавно услышал рассказ одного из караванщиков, кстати, нашего возничего, в горах, в данный момент расположенных по правую сторону от увеличившего свою скорость каравана, издавна жили гноллы и гоблины, скрывающиеся в глубоких подземных норах. И периодически они совершали набеги на расположенные рядом стойбища, а то и доходили до крупных оазисов. Так что тем, кто в момент их атаки оказывался на торговом пути, особенно не везло. Толпа гиеноподобных, но безусловно разумных существ, гнолов и пещерных гоблинов, сметала все на своем пути. Лишь только многочисленный отряд орков, не меньше чем в сотню ятаганов, и при поддержке как минимум трех сильных шаманов мог им противостоять. А у нас такого количества воинов не было в принципе. Да и шаман всего один. Слабенький, на мой взгляд. Но и тогда эти мелкие твари разумно обходили опасное место, устремляясь вглубь пустошей в поисках более слабой добычи, стараясь захватывать противников живыми и относительно целыми. И что они делали со своими пленниками, тут мнения уцелевших после набегов орков расходились. Одни говорили, что в подземельях редкие, но достаточно могущественные шаманы, кои правили гнолами и гоблинами, приносили тех в жертву своему страшному и уродливому богу, а другие, что просто и без лишних разговоров, в пищу. В общем, мнения расходились, но проверять это на своей шкуре желающих не было, тем более живым из гор еще никто не возвращался. Конечно, орки пытались не раз их оттуда выбить, но, увязнув на нижних уровнях, отступали. Мало того, что в узких, невысоких проходах большим и сильным воинам совершенно неудобно крошить мелких и многочисленных противников, так там еще и магия шаманов категорически отказывалась работать. Бог гнолов и гоблинов зорко следил за своими мерзкими созданиями, защищая тех от окончательного истребления и геноцида. «Крэйбен, постарайся не светить своими любимыми кинжалами», — шепнул мне архимаг. «Используй только мечи». Несмотря на то, что Гитен, можно сказать, приказал Йенхару доставить нас до границы, я ему все равно не доверяю. Слишком уж прожженный тип этот караванчик. А доказать ему, что твои артефактные кинжалы передать невозможно, вряд ли получится. Так что при попытке их отобрать, нас либо убьют, либо сделают рабами. А ты уже и так. Намекнул Сайрос на украшение, что красуется на моей шее. Хорошо. Я закрепил за спиной перевязь с оружием. «Ты думаешь, на караван могут напасть? Но ведь вроде бы, по словам того орка, что командует охраной, гнолы и гоблины только недавно совершали набег, и, насколько я помню, неудачный. Их там неплохо прорядили, так что не должны они, по идее, так быстро восстановить численность своей популяции». «Понятия не имею», — пожал плечами маг. «Но коли Йенхар так забеспокоился, то и нам неплохо бы быть настороже. Впрочем, если и нападут, покинем караван раньше времени. Все равно все их внимание привлечет более манящая и доступная добыча. Но даже пусть они и бросят кого-то за нами вдогонку, отобьемся». «Ага, отобьемся», — недоверчиво буркнул я, мысленно усмехаясь над наивностью великого мага. «Пешком? Конечно!» «А я и не говорил, что мы пойдем пешком», — с хитринкой улыбнулся Лсаэрос. «Пока ты, развесив уши, слушал нашего возничего, я тут успел немного подмешать своей крови в пищу для скорпиона. поэтому в случае чего могу мгновенно перехватить над ним управление». «О, как!» — честно удивился я предусмотрительности архимага. «Без соответствующего ритуала?» «Конечно!» — скинулся маг. «Это же неразумное существо!» Больше я сомневаться в словах Лсаероса не стал. Мысленно пометив себе, что для подчинения простых мобов особые ритуалы, как с людьми, проводить не надо. И чтобы хоть как-то отвлечься от мага, который стал сетовать мою полную бездарность... Ага, если бы мне еще все объясняли из того, что я хочу знать. Откинул полог и опасливо взглянул на скалистые горы, до которых было 500 метров от силы. Караван прошел уже половину пути, и скоро опасное место останется позади нас, постепенно удаляясь к горизонту. Но моим надеждам, как и надеждам остальных орков, не суждено было сбыться. Опасность пришла оттуда, откуда ее никто не ожидал. «Атака!» Испуганно воскликнул кто-то в самом хвосте каравана. «Там, в толще песка, это скор...» Крик резко оборвался. Из-под песка молнией стрельнул немалых размеров хвост с острым ядовитым жалом на конце, и, насадив на него тело излишне внимательного погонщика, тут же вернулся обратно. Скорпион, потерявший управление, амулет-то сгинул вместе с погонщиком, тут же сбавил ход. Его мощные жвала пару раз сжались, а клешни угрожающе подтянулись к рискнувшему к нему приблизиться варану, на спине которого позади воина сидел наш единственный шаман. И когда только успел выбраться из своей... палатки, изукрашенной различными связками и пучками трав. Но вот членистоногая на секунду замерла, а затем, как ни в чем не бывало, торопливо стала догонять идущего впереди сородича. Шаман свою работу знал хорошо и быстро вернул оборвавшиеся нити подчиняющего заклинания в свои руки. «Поворачиваем вправо!» — раздался чей-то громкий голос, усиленный магией, и, кажется, это был Йенхар, наш главный караванщик и по совместительству его владелец. «Но там же горы!» — ответил ему один из воинов, понятное дело, имея в виду гнолов и гоблинов. «Выполняй приказ!» — жестко осадил своего излишне ретивого подчиненного караванщик. «Хозяин дела, говорит!» — заметил наш погонщик, имя которого я, кстати, так и не запомнил. «Скорпионы — ни маги, ни шаманы! Двигаться сквозь камень они еще не научились, так что выбора у нас особого нет!» Он не стал дожидаться, когда орк, управляющий идущим впереди нас гигантским неповоротливым хитиновым монстром, на спине которого, в намертво прикрепленной к природной броне существа клетки, томились рабы, выполнит приказ Йенхара и торопливо покинул караван. Впрочем, мы были не первыми, кто поспешно направил свой членистоногий транспорт к спасательным скалам. А за спиной нашего улепетывающего с максимально возможной скоростью скорпиона раздавались разнообразные по своей красочности крики. Ведь кто-то просто не успевал повернуть свой транспорт. И, понятное дело, подвергся атаке ринувшихся на медлительную жертву мобов. А кто-то, те самые воины на варанах, прикрывали отход каравана, и, что самое главное, Йенхара, и нашего единственного, а того особо ценного, шамана. Намотав на руку свободный кусок длинной веревки, что скрепляло тюки с провизией между собой, я рискнул высунуться из палатки наружу. И мгновенно стал случайным свидетелем того, как двое скорпионов, выскочив из песка прямо перед мордой не ожидавшего такой подлянки варана, в два счета повалили ящерицу переростка на землю и сначала порвали на части орущего благим матом всадника, просто-напросто разрезав его клешнями, а затем жвалами отрывая от еще живой и издающей высокий плачущий писк рептилии огромные куски мяса, стали засовывать их туда, где у них, по идее, находился рот. Проглотив ставшую неожиданно густой слюну, я решил вернуться обратно в палатку. Ну и вот такие картины. Еще снится будет. Прикрыв глаза, я сел прямо посередине нашего укрытия и очень старался не прислушиваться к крикам и шуму снаружи. Выживем, хорошо. Но она нет и суда нет. На вопрос мага о том, что же я там такого увидел, отмахнулся и что-то нечленораздельно процедил сквозь сжатые зубы. Если ему так хочется излишне ярких и запоминающихся зрелищ, то пусть попробует повторить мой подвиг. При этом небольшая тряска мне особо не мешала. Но вот скорпион наконец-то звонко застучал своими лапами по каменистой поверхности, а вскоре я вообще почувствовал, как он медленно стал подниматься по пологому склону. надеясь, что погонщику не взбредет в голову заставить его карабкаться по большим камням. Не пришло. Я с радостью отметил, что транспорт остановился, и все тот же громкий голос Янхара стал проводить перекличку. «Выбираемся!» — кивнул на выход из палатки Алсаэрос, но первым поспешил наружу именно я. Что ж, дела наши обстояли хуже некуда. И если из 30 скорпионов спаслось только 22, всех гигантских хитиновых монстров, на спинах которых были клетки с рабами, караван потерял, то вот всадникам на варанах не повезло катастрофически. Трое более-менее целых и невредимых, и один с порванным до костей боком. Боюсь, он не жилец. И судя по разводящему руками шаману, что осматривал ездовую рептилию, тот был такого же мнения, что и я. Как общий итог, Янхар потерял весь свой живой товар и больше половины воинов. И в данный момент остатки каравана ютились на невысокой скалистой площадке, возвышающейся над песком где-то метра на два. А дальше начинался крутой склон с огромным количеством торчащих из него острых камней и насыпи мелкого щебня, по которому вверх подняться практически нереально, не то что скорпионам и оставшимся в живых варанам, но и оркам. Любой неосторожный шаг, и ты полетишь обратно вниз. И если не расшибешься о камни, так обязательно своим падением вызовешь оползень, что станет общей могилой для всех неудачников, рискнувших на такой безрассудный способ подъема в горы. «Проклятие!» — ругнулся один из караванщиков, наблюдая за тем, как скорпионы, загнавшие нас в ловушку словно рыбы, снуют туда-сюда по песку, на долю мгновения выныривая из него и тут же закапываясь обратно. «С каких пор они стаи нападают?» — незнамо у кого спросил он. «Ни с каких!» — услышал вопрос шаман, возвращаясь от раненого варана, которого, судя по ране в районе шеи, тому пришлось добить. «Только если рядом есть... королева скорпионов?» — хлопнул себя по лбу, продолжающий ругаться погонщик. «Да», — нахмурился шаман и, обернувшись на главу каравана, что сейчас общался с уцелевшими воинами, крикнул тому. «Янхар! Когда последний раз наши опустошали кладку скорпионов?» «Полгода назад», — ответил тому орк, отвлекаясь от разговора и подходя ближе. «А что?» «Там», — махнул шаман на песок, — «далеко не десяток этих тварей». «Я догадался», — настороженно прищурился Янхар. «Ты клонишь к тому, что их ведет королева? А то кто же еще?» В жизни не поверю, что они просто так нападут на караван, проходящий рядом с их местом обитания. А значит, кто-то недавно их сильно расстроил, словно специально подгадал. «И этот кто-то не мог не знать график нашего отбытия из Дерхока!» Сквозь стиснутые зубы и в ярости сжав кулаки, выдавил глава каравана. «А ближайший к месту их обитания оазис, который может себе позволить подобный поход, Зулмак!» «Вот идиоты! Дети гурахов и гнолов! Выживу, все в лицо Артаку выскажу, а то и на дуэль вызову!» «Вот-вот!» — горестно вздохнул шаман. «Нам бы сначала выжить! Я так понимаю, смысла дальше идти нет? И будем возвращаться обратно?» «Да. Проверь всех животных и воинов. Если надо, лечи. И приготовь все зелья ускорения, что у тебя есть». Шаман тут же отправился исполнять приказ Янхора, а тот подозвал к себе одного из воинов. «Ангал, раздай оружие всем погонщикам. Все менее ценное долой, палатки тоже. Половину припасов тоже можете оставить здесь. Освободившихся скорпионов по моему приказу отправите туда», указал в сторону. «И туда. Пока они отвлекутся на них, у нас будет шанс оторваться. И ради всех богов, держитесь подальше от тех пещер». Кивнул глава каравана на ближайший к нам темный провал, расположенный на крутом склоне за грудой довольно крупных камней. Провал этот я, что странно, заметил только после того, как на него указал Янхар. Солнце просто неудачно падало, а я особо не приглядывался. Но, кстати, стоило присмотреться, как нашел еще пяток выходов на поверхность, находящихся немного выше и хаотично разбросанных по всему склону. «И будьте начеку», добавил глава каравана. «Королева может попробовать направить скорпионов сюда». И вот же, ведь как в воду глядел. Когда воины с караванчиками уже освободили от поклажи часть скорпионов и стали загружать тех, что решили оставить, в том числе и нашего, из ближайшего к нашему убежищу бархана выскочила пара вражеских членистоногих. Что-то прошелестев-просвистев, те стали упорно взбираться на каменную площадку. А немного дальше появилось еще трое и с тем же настроем — добраться до замерших на одном месте разумных. Часть орков мгновенно бросила свои дела, и под командованием бесспорно знающих свое дело воинов стали окружать первую двойку скорпионов, стоило только тем ступить на твердый камень. И пока двое более резвых и быстрых погонщиков отвлекали хитиновых тварей на себя, стараясь не попасться под их клешни и хвост, остальные подрубали им суставчатые лапы, или же вовсе, добравшись до нежного брюшка, вгрызались во внутренности монстра словно пила. Я лезть под руку специалистам разумно не стал, да и отправиться на точку возрождения практически в шаге от божественного источника вверх безнадежности и глупости. Хотя принцип уничтожения подобного моба, понаблюдав за слаженными действиями команды, я понял отлично. Впрочем, это на песке им нечего противопоставить скорпиону. А вот когда тому некуда спрятаться, сила на стороне разумных, способных укусить очень больно и сильно даже такую большую и бронированную тварь. Раздался громкий свист, и трое скорпионов стали торопливо отступать обратно на песок, не дожидаясь, когда шустрые человечки примутся и за них. А спустя час Янхар все-таки предпринял попытку отвлечь королеву и ее хитиновых подданных, выпустив подчиненных скорпионов на песок по правой части пологого склона. Вот ничего не вышло. Те просто проигнорировали своих сородичей. Пока глава каравана вносил новые изменения в свой гениальный план, благо трех незагруженных ничем скорпионов он все же оставил, солнце начало клониться к горизонту. Королева, по-видимому, отличалась большим умом, чем рассчитывал Янхар, и очень упорно старалась не выпустить разумных с островка безопасности до наступления темноты. И чтобы не давала ни минуты покоя, периодически отправляя своих солдат попробовать нашу оборону на крепость. Но нам пока везло. Мало того, что никто не погиб, так орки еще и довольно успешно уничтожали скорпионов, рискнувших слишком близко подобраться к остаткам каравана, сбившегося в одну кучу у крутого склона, за грудой камней, что служило хоть какой-то, но преградой. Да и благо членистоногих самоубийц было не особо немного. Больше трех за раз я пока что не видел. Время медленно и неумолимо отсчитывало последние мгновения до захода солнца, и королева скорпионов все-таки дождалась своего момента. Наступила ночь.